Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты с вами Прабхупады. Наука самоосознания». Профессор Котовский. Разумеется, но в то же время конечная цель любого изменения сознания состоит в том, чтобы изменить общество, сделать его лучше, Шрила Прабхупада. Это происходит само собой, профессор Котовский. На самом деле, не так уж и рад тому, что конечная цель не в том, чтобы переделать общество, потому что в современном обществе многое следовало бы изменить с помощью изменения сознания. Шрила Прабхупада. Предварительная перемена – это соблюдение правил и предписаний аскетизма. Например, воздерживаться от употребления одурманивающих средств. Профессор Котовский. Воздержание от одурманивающих средств, простота, ну и так далее. Шрила Прабхупада. Таким образом, если прибегнуть к этому методу, профессор Котовский, то остальное придет само собой. Шрила Прабхупада. Изменится жизнь человека, потому что эти четыре вещи – недозволенный секс, одурманивающее средство, мясоедение и азартные игры – очень серьезные препятствия на пути совершенствования общества. Профессор Котовский. Это само по себе сделает жизнь проще, потому что тот, кто воздерживается от недозволенного секса, употребления одурманивающих средств и других подобных вещей, должен вести относительно простой образ жизни. Шрила Прабхупада. Недавно в Бомбее я беседовал с одним уважаемым джентльменом. Я рассказал ему, что Кришна говорит, «Даже люди низкого происхождения, приняв меня, не будут отвергнуты. Найдя прибежище во мне, они также поднимутся до трансцендентного уровня». Так почему же высшие классы индуистского общества пренебрегли этим предписанием Бхагавад-гиты? Допустим, человек имеет низкое происхождение. Кришна говорит, что он может подняться до трансцендентного уровня, если примет меня. Почему высшие сословия общества не проповедовали это учение, чтобы дать возможность так называемым людям низкого происхождения возвыситься? Почему они отвергли их? В результате, вместо того, чтобы принять мусульман, индийцы их отвергли, и теперь они отделились. Они стали заклятыми врагами Индии. Таким образом, в первую очередь мы пытаемся возвысить людей до сознания Кришны, даже если они имеют низкое происхождение, ибо душа чиста. В ведах сказано, что никакая материальная скверна не может коснуться души. Она просто временно покрыта материальными оболочками. Это покрытие нужно удалить. Тогда человек очистится. В этом предназначение человеческой жизни – снять эти материальные покровы, обрести духовное знание и предаться Кришне. Тогда наша жизнь станет совершенной. Наука и лженаука. Цель познания. В приведенной ниже беседе Шрила Прабхупада говорит с профессором физики Калифорнийского университета в Ирвине доктором Грегори Бенфордом об относительной ценности разных отраслей знания, а также о различиях в целях и методах познания современной науки и ведической философии. Шрила Прабхупада. Говоря о научном прогрессе, вы имеете в виду прогресс от воловьей упряжки к автомобилю. Вы считаете научным прогрессом то, что с уровня воловьей упряжки мы поднялись до уровня сложного механизма автомобиля. Верно? Доктор Бенфорд. Это прогресс технологии. Шрила Прабхупада. Технология и наука одно и то же. Нас интересует прогресс духовной души. Что известно науке о духовной душе? Доктор Бенфорд. О духовной душе практически нет никаких научных данных. Шрила Прабхупада. Следовательно, научного прогресса как такового не существует. Доктор Бенфорд. Научное знание — это особая форма знания. Вы можете отдавать предпочтение одной из множества различных форм знания. Но это уже другой вопрос. Шрила Прабхупада. Возможно. Есть разные отрасли знания. В частности, одна отрасль медицины изучает физиологию и анатомию тела. Это одна из дисциплин. Но помимо тела есть еще интеллект и ум. Их изучает психология. Это тоже наука. Наука об уме. Доктор Бенфорд. Эта наука находится на очень низком уровне развития. Шрила Прабхупада. Возможно. Но, тем не менее, ее признают наукой. Не так ли? Психология и метафизика занимаются умом и интеллектом. А над умом и интеллектом стоит духовная душа. Таким образом, есть много отраслей знания, медицина, изучающая тело, психология, изучающая ум, и, наконец, духовная, трансцендентная наука. Тело и ум просто-напросто покрывают духовную душу, точно так же, как ваше тело покрывает рубашка и пальто. Если вас интересует только рубашка и пальто, а до человека, находящегося под ними, нет дела, считаете ли вы это прогрессом науки? Доктор Бенфорд. Я думаю, что нет такой отрасли знания, которая была бы бесполезной. Шрила Прабхупада. Мы не говорим, что это научное знание бесполезно. Механика, электроника — тоже знание. Но разные отрасли знания различаются по степени важности. Скажем, вкусно готовить — это тоже наука. В науке много разделов, но самый главный из них — наука о душе, атмаджнана. Доктор Бенфорд, вы выдвинули положение, с которым я не могу полностью согласиться, хотя и нахожу его вполне логичным. Единственная форма знания, поддающаяся проверке, то есть проверки, с которой все согласятся, это знание, которое может быть доказано логически или экспериментально. Шрила Прабхупада. Наука о духовной душе может быть обоснована логически. Доктор Бенфорд. Как это? Шрила Прабхупада. Возьмите, к примеру, ваше тело. Когда-то у вас было тело ребенка, а теперь этого тела больше нет. У вас другое тело. И все-таки каждому понятно, что когда-то у вас было тело ребенка. Это факт. Значит, ваше тело изменилось, а вы остались тем же. Доктор Бенфорд. Я не уверен, что это тот же самый я. Шрила Прабхупада. Да нет, вы та же самая личность. Например, когда ребенок вырастает, его родители говорят: «Ой, посмотрите, как наш сын вырос». Он остался той же личностью. Это подтвердят его родители, друзья, кто угодно. Это может засвидетельствовать любой. Вы должны согласиться с этим положением под давлением многочисленных свидетельств. Даже ваша мать не скажет, что вы другая личность, несмотря на то, что у вас другое тело. Доктор Бенфорд. Но я могу быть не тем, кем я был. Шрила Прабхупада. Совершенно верно. Быть не тем, в том смысле, например, что ребенок может говорить всякую чепуху. Но когда он вырастет и получит тело взрослого, то перестанет говорить глупости. Хотя он остался той же личностью, но с изменением тела у него развилось другое сознание. Но духовная душа, личность, остается неизменной. Она действует в соответствии со своим телом, вот и все, в соответствии со своим положением. Собака, например, тоже духовная душа, но так как у нее тело собаки, она живет и ведет себя как собака. Подобно этому, духовная душа, находящаяся в теле ребенка, ведет себя как ребенок. Получив другое тело, та же душа ведет себя как взрослый человек. В соответствии с обстоятельствами образ ее действий меняется, но личность остается неизменной. Например, вы ученый. Но в детстве вы не были ученым. В то время вы не занимались научной деятельностью. Образ наших действий может меняться в соответствии с обстоятельствами, но личность остается неизменной. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.